Вы можете спросить, а существуют ли бескорыстные поступки? Существует ли благодеяние? Да, существует. Это тогда, когда левая рука твоя не знает, что делает правая. Если я знаю, что я сделал благодеяние, то это и есть награда за мой поступок, и я не буду требовать благодарности за свое деяние, ибо если я требую благодарности, это уже не благодеяние. Те, кому я сделал что-то хорошее, я должен сказать спасибо за то, что они приняли от меня мое деяние, и не буду ждать благодарности. Поэтому я хочу сказать спасибо моим детям за то, что они с моей помощью выросли достойными людьми, ибо если бы они этого не сделали, как бы я мог считать себя хорошим отцом? Я хочу сказать спасибо моим больным за то, что они выздоровели, ибо как я мог бы знать, что я хороший врач? Я хочу сказать спасибо моим ученикам за то, что они стали высококвалифицированными специалистами и достойными людьми, ибо как бы я мог знать, что я хороший педагог? Я хочу сказать спасибо своей жене за то, что она уже почти 30 лет живет со мной, не собирается уходить от меня и даже говорит, что я хороший. Если бы она этого не делала, как бы я узнал, что я хороший муж? А вот вам и пример благодеяний. В 1979 году, находясь в состоянии душевного надлома, я слушал лекции профессора Либиха. Они меня потрясли и совершили переворот в моем сознании. Я стал жить иначе, вышел из душевного кризиса, и мои сегодняшние успехи начались с того момента. Но знал ли он, что оказал мне благодеяние? Конечно, нет. И когда я сказал ему спасибо в 1992 году, когда нас опять свела судьба, он меня не узнал. Ведь когда он читал лекции, он просто жил для себя. Я хочу здесь вспомнить своего научного руководителя, профессора Петракова. Он случайно услышал мое выступление на одной из конференций в 1986 году. Некоторые высказанные мною идеи его заинтересовали, он сам предложил стать моим научным руководителем. Знал ли он, что оказывает мне благодеяние? Конечно, не знал. Это он делал для себя. Ему нужно было больше учеников, чтобы стать академиком. У меня было еще много благодетелей. Всех не перечислишь. Назову только некоторых. Главный врач Дворца здоровья — Утевский. Мои друзья и сотрудники — Коваленко, Кутявин, Бухановский, Селецкий, редактор моих книг Медведева и многие другие. Всем им я говорил и сейчас говорю спасибо и пытаюсь оказать им какое-то содействие. Правда, большинство из них в этом не нуждается. Они, мои благодетели, все разные по полу, возрасту, темпераменту, образованию, социальному положению, но объединяет их одно. Никто из них ни разу мне не сказал, как много он для меня сделал и не требовал благодарности. Если я кого-то из своих благодетелей здесь не назвал, то он не обидится на меня. Ведь если он оказал благодеяние, то не подозревает, что оказал благодеяние. А если он знает, что оказал благодеяние, то это знание и есть ему награда. Оказывал ли я благодеяние? По-видимому, да, потому что совершенно неожиданно люди говорили мне спасибо через много лет после нашей встречи. Я их к этому времени уже не помнил, ибо я все время жил для себя.